8. К настоящему моменту Дагонет был практически мертв. Его поверхность состояла из мозаики горящих городов, бушующих океанов, испекшихся в стекло пустынь. И при всем при этом, это была демонстрация сдержанности, проявленной сынами Хоруса. Пожелай они, и этот мир испытал бы судьбу многих других, что отвергли воителя. Он был бы расколот, как орех, шквалами циклонных торпед, запущенных в ключевые тектонические зоны, и преобразован в шар из раскаленной жидкой породы. Вместо этого Дагонет готовили. Он еще послужит воителю и его маршу к победе. Эрип стоял на хребте и смотрел вниз в кратер, который был всем, что осталось от столицы. Дальняя сторона огромной чаши из грязного стекла и оплавившегося камня терялась в тумане ядовитых испарений. Но он видел достаточно, чтобы понять общий размах. Сюда слетались транспортные корабли со всей планеты, свозя в это место всех выживших, которых удалось обнаружить. На его глазах вниз к поверхности кратера спикировала грозовая птица, которая открыла грузовые двери на своем днище, сбрасывая гражданских в те толпы, что уже согнали в эту неразрушенную местность, как ненужный хлам. Люди были выстроены в цепочки, которые пересекались друг с другом вдоль и поперек, и крест-накрест. Края кратера тянулись на километры, и вдоль них в равноудаленных друг от друга точках стояли Астартес, одно только присутствие которых удерживало любого выжившего от попыток выкарабкаться наружу и убежать. Тела, попробовавших проделать это в самом начале, разваленные надвое болтерными снарядами, были отброшены выстрелами обратно в толпу. Та же судьба ждала тех, кто осмеливался выйти за пределы вырезанных на земле восьмиконечных контуров. Просители, ибо они не заслуживали, чтобы их считали пленными, издавали стоны и шепотки ужаса, которые омывали капелланы несущих слова, как ласковые волны. Было искушением остаться там, где он стоял, и забыться в сладком ощущении темных эмоций, наполнявших огромную впадину до краев. Но у него были другие дела, которыми следовало заняться. Он услышал шаги, взбирающегося по усеянной обломками стене кратера, и двинулся навстречу приближающемуся к нему Астартес. Везде вокруг них поднимались в воздух тонкие облачка пара, разбитая земля все еще остывала после бомбардировки. Первый капеллан настороженно отсалютовал ему Девром Корда. «Ты желал, чтобы я доложился по поводу твоего агента? Мы обнаружили останки, которые ты разыскиваешь». «Гарпун?» — нахмурился он. Корда кивнул и что-то ему бросил. Эрип поймал предмет. На первый взгляд казалось, что это был почерневший, деформированный от жары череп. Но при более тщательном изучении становилось ясно, что над расщепленной, выступающей как коса костью нижней челюсти и его вздутыми контурами трудились силы, отличные от смертельного пекла и пламени. Капеллан поднял его вверх и заглянул в черные провалы глаз. В нем еще держались призрачные остатки энергии. Эриба внезапно настиг образ крошечных кусочков золотой фольги на ветру, растворяющихся в небытие. «Вместе с этой штукой разыскали остальные части тела», — отметил Корда. «В том же месте, среди руин терминала космопорта, я нашел и другие трупы, агенты Императора, по всей видимости». Эриба не волновали сопутствующие жертвы. Внутри него вскипело раздражение, и он отмел пояснение Корды взмахом руки. «Пусть гниют! Какой мне прок от неудачников?» Он уронил череп в пыль. «Что это было, несущее слово?» Корда подошел ближе, и вот он становился настойчивее. «Это существо! Ты выпустил что-то на этот захолустный мир? Они поэтому убили моего командира!» «В этом нет моей вины», — резко ответил Эрип. «Ищи причины где-нибудь в другом месте». Слова едва слетели с его губ, как капеллан почувствовал стесненность в груди. Вопрос, похороненный глубоко внутри, начал всплывать на поверхность. Он отмел его прежде, чем он успел сформулироваться, и посмотрел на Корду прищуренными глазами. Гарпун был оружием, гамбит был разыгран и проигран, ничего более. «От него несет колдовством», — заявил Астартес. Эрип жестко улыбнулся. «Не беспокой себя подобными вещами, брат-сержант. Это было всего лишь одна из многих стрел в моем колчане». «Я начинаю уставать от твоих игр и твоих загадок», — сказал Корда. Он обвел рукой вокруг. «Какой цели служит хоть что-то из этого?» Вопрос воина задел в несущем слово какую-то струнку, но он в этом не признался. «Это игра, Корда, величайшая игра. Мы делаем ходы, мы наращиваем нашу мощь, копим силы для путешествия к Терре. Скоро», — он посмотрел вверх, — «звезды встанут правильным образом». «Прости его, брат-сержант», — заговорил новый голос. Из тумана под ними выдвинулась фигура, закованная в броню. «Сородичи моего брата Ларгара наслаждаются своим словоблудием сильнее, чем следует». Кордо поклонился, и Эреб сделал то же самое. Хорус шел через разоренную землю, хрустя тяжелыми керамитовыми ботинками по обломкам взорванных скал. Эреб увидел за ним двоих из Марневаля воителя, занятых негромким разговором и не глядевших на своего повелителя. «Ты свободен, брат-сержант», — сказал Хорус своему воину. «Мне требуется обсудить с первым капелланом некий вопрос». Кордо снова отсалютовал, на этот раз четко и от души. Его кулак со звоном отлетел от нагрудника. Эребу помстилось, что он увидел в глазах воина опасливую искру. Нечто большее, чем обычное почтение к своему примарху. Страх, возможно, страх последствий, которые наступят, если будет замечено неповиновение, пусть даже самое малейшее. Кордо торопливо пошел прочь, и Эреб почувствовал на себе твердый, пронизывающий взгляд воителя. «Что вы от меня желаете?» – спросил он невыразительным тоном. Глаза Хоруса, затененные накидкой, опустились на лежащий в пыли почерневший череп. «Ты больше не будешь использовать такие тактические приемы в ходе этого конфликта». Первым порывом несущего слова было изобразить непонимание, но он подавил его, прежде чем успел открыть рот. Он неожиданно подумал о Люке Сидыре, невоздержанном на язык Сидыры, который после отправки с Иствана все чаще и чаще оспаривал приказы воителя. Хотя и по мелочам, пока не стал заниматься этим непрерывно. Некоторые говорили, что он подходил для заполнения вакантного места в Марневале, что его придирчивость была необходима столь могущественному существу, как Хорус. В конце концов, по какой другой причине воитель мог бы удостоить Сидыры чести носить свою мантию? По спине Эреба пробежал необычный холодок, и он кивнул. «Как прикажете, мой повелитель?» «Возможно ли это?» Мысли несущего слова неслись вскачь. Вероятно, Хорус Луперкаль с самого начала знал, что тайны убийцы Императора подбираются ближе, чтобы его уничтожить. Но для этого ему нужны были глаза и уши на Терри. Эреб не сомневался, что у воителя были союзники даже в сердце владения его отца. Но в самом дворце Императора он бы дорого дал, чтобы узнать ответ на этот вопрос. Хорус развернулся и направился обратно, вниз по хребту. Эреб перевел дух и заговорил снова. «Могу я узнать основания для такого приказа?» Воитель помедлил, а затем бросил взгляд через плечо. Его ответ был твердым и уверенным, и не допускал возражений. «Ассасины – инструменты слабых, Эреб, испуганных. Они средства не для окончания конфликтов, но лишь для их затягивания». Он помолчал, его взгляд ненадолго обратился внутрь. «Эта война закончится только тогда, когда я посмотрю в глаза своему отцу. Когда он узреет истину, которую я перед ним раскрою, он осознает, что я прав, и присоединится ко мне в понимании этого». Эреб ощутил всплеск темной энергии. «А если нет?» Глаза Хоруса похолодели. «Тогда я, и только я, его убью!» Примарх пошел дальше, кивнув своим офицерам. По его команде одновременно взорвались вереницы мелтобомб, погребенных под сотнями тысяч выживших. Эреб вслушивался в хор криков, пока они умирали в ознаменование жертвоприношения и подношения.